Глава 11. 30 декабря — день полурабочий. Еще до обеда прибежали девочки-наборщицы. «Помогите, Лев Васильевич, подвигать мебель. Потом открыть консервные банки, сбегать в ближайший ларек за минеральной водой. Какая уж тут работа». Сначала Леву раздражала эта суета, но потом он поддался общему беззаботному гомону, стал шутить, раздавать направо и налево комплименты принарядившимся женщинам. Когда уселись, наконец, за стол, с удовольствием выпил водочки и окончательно расслабился. А слушая длинноватый для тоста доклад шефа об итогах года, где его личные заслуги были оценены весьма высоко, даже загордился, и настроение пришло в полную гармонию со всеобщим весельем. Через какое-то время народ постепенно начал рассасываться. Первыми, как водится, потянулись к выходу матери семейств, за ним пожилые язвенники, уже и так позволившие себе чуть больше праздничной нормы, и остались одинокие или же намертво закованные семейными узами и сейчас отрывающиеся законно. Рядом с Левой оказалась миловидная библиотекарша Настя, толковая и аккуратная. Говорили, что ее с маленьким ребенком бросил муж. Она усердно накладывала ему салаты, всякую рыбку-колбаску, а он поймал себя на том, что невольно примеривается, приглядывается. Кто-то уже шепнул ему на ухо: «Не теряйся, мол». И он понял, что на него с недавних пор все смотрят совершенно по-иному. Забавно. У жены его бывшей тоже наверняка выпивон. Она теперь свободная женщина. Молодая, как пишут в брачных объявлениях. Материально независима, жильем обеспечена. А он как раз наоборот. Лева слегка опьянел, лица подрасплылись, и остатком трезвого сознания он отметил, что его план всех пересидеть и еще кое-что внести в заветную дискеточку едва ли удастся выполнить, тем более что народ остался стойкий. Пока все запасы не иссякнут, не разойдется, а там, глядишь, и на уголок сбегают. Лева заскучал, сам по себе процесс выпивки никогда не был ему в радость, так, с устатку, для сугреву, за компанию, не более того. Захотелось домой, но тут же пришла мысль, что дома у него нет. Он в сущности бомж. Полупустая чужая комната, в которой заперта чужая собака. Сосед почему-то так и не объявился. Грязная кухня с приметами коммунального быта и какие-то люди, менявшиеся так быстро, что он имена не всегда успевал запомнить. Вчера, кстати, один подошел и сказал безапелляционно: «Скидываемся по стольнику на Новый год». И Лева отдал последнее из щедрого Олегова займа, который, между прочим, обещал сегодня вернуть. Лева тихонько улизнул, договорился с Олегом о встрече на том же месте у метро и вышел на улицу. Москва напоминала город, ставший жертвой наводнения. Шагнуть с тротуара, не утонув по щиколотку, невозможно. Машины обдают прохожих залпами брызг пополам с комьями грязи, а Деда Мороза на рекламах подмигивают снегурочкам, насмехаясь над жалкими попытками людей сохранить приличный вид. Олег тактично не задавал лишних вопросов, поинтересовался только, не спустили ли его с лестницы и пригодилась ли елочка. Да, все сработало. Лева вдруг почувствовал себя и таким ухарем. Ему захотелось небрежно похвастаться вымышленной легкой победой, но Аллегра опередил его, по привычке резко сменив тему разговора, сделав модуляцию, как он по-музыкальному выражался. Я тут на компьютере проверял орфографию в одном тексте. Так он мне предложил слово «киллер» заменить на «шиллер». Здорово, да? И спрашивает, заменять или добавить незнакомое слово в свой словарь. Проблема прямо-таки философская. Они еще немного поболтали, но стали мерзнуть промокшие ноги, поздравили друг друга с наступающим и расстались до будущего года. Вернувшись с собачьей прогулки, проклиная погоду, но уже абсолютно протрезвев, Лева подумал, что все-таки надо позвонить Ольге. А с чем? Предлагать помощь как-то нечего, всем вчера обеспечил, спрашивать, как нога, фальшиво. Что, собственно говоря, могло измениться за сутки? Ситуация себя исчерпала. Хотя Лева и собирался занести в итоге года это знакомство, но лишь как курьез, первый прорыв одиночества. Так он сидел, задумавшись перед телефоном, пока не вздрогнул от резкого междугороднего звонка. «Слушай, я знаю, что виноват, но сам знаешь, как бывает, ты уж меня прости». Голос был явно пьяный, слышно было плохо, и Лёва никак не мог понять, кто и за что так исступлённо молит о прощении. «Тут такие люди, надо уважать, просят остаться на Новый год. Ты уж потерпи ещё пару дней, она же собачка смирная». «Вот это кто!» И вдруг Лёва совершенно неожиданно для себя прямо-таки взвыл дурным голосом: «Вышвырну на улицу!» А хозяин безвинной твари, почему-то резко разделяя слова и на каждом делая ударение, убежденно отчеканил: «Не верю!» и повесил трубку.